Чон До сидел в своей комнате. Он искал все корейские имена в Техасе, сотни Кимов и Ли, и почти дошел до Паков и Парков, когда собака на его кровати внезапно вскочила. Ванда тихонько постучалась дважды и открыла дверь. «Я езжу на старом Вольво», — начала она с порога. «Машина досталась мне от отца. Когда я была маленькой, он работал в службе безопасности в порту. У него всегда был включен морской сканер на тот случай, если кому-нибудь из капитанов понадобится помощь. У меня тоже такой есть, и я включаю его, когда мне не спится». Чон До смотрел на нее молча. Собака снова легла. «Я кое-что узнала о вас», — сказала Ванда. «О том, кто вы на самом деле?» Она пожала плечами. «Я подумала, что мне тоже следует рассказать вам кое-что о себе». «Что бы ни было в ваших файлах обо мне», — ответил Чон До, — «все это ложь. Я больше не причиняю никому зла. Это единственное, что мне хотелось бы делать». «Как она заполучила его дело», — думал он, — «если Пхеньян не мог даже правильно написать информацию о нем. Я набрала имя вашей жены Санмон в компьютере, и сразу появились вы, командир Га». Ванда наблюдала за его реакцией, но он оставался безучастным, и она продолжила. «Министр тюремных шахт, обладатель золотого пояса под Хэквондо, победитель Кимуры в Японии, отец двоих детей, обладатель красной звезды за геройские подвиги, суть которых не уточняется, и так далее. Фотографий не было, так что, надеюсь, вы не возражаете, что я добавила снимки, которые сделала недавно». Чон До закрыл телефонный справочник. «Вы совершили ошибку», — заметил он. «Никогда не называйте меня так при других». «Командир Га», — подразнила Ванда, будто смакуя это имя. Она достала свой телефон. «Есть программа, прогнозирующая орбиту Международной космической станции. Она пройдет над Техасом через 8 минут». Они вышли из дома и направились к самому краю безлюдной степи. Млечный путь расстилался над ними. Запах криозота и сухого гранита доносился с гор. Когда завыл койот, собака заерзала между ними, подергивая хвостом от возбуждения. Все трое ждали, когда ответит второй койот. «Томми», — спросил Чон До, — «он говорит по-корейски, да?» «Да», — ответил Ванда. «Морской флот отправил его туда на 10 лет. Они стали всматриваться в небо в поисках спутника». «Ничего не понимаю», — вздохнула Ванда. «Что министр тюремных шахт делает здесь, в Техасе? И кто тот человек, который называет себя министром?» «Он ни в чем не виноват. Он просто делает то, что ему велят. Вы должны понять, там, откуда он. Если скажут, что ты сирота, то ты сирота. Если скажут лезть под землю, что ж, ты лезешь под землю. А если прикажут причинить страдания людям, так и будет». «Причинить страдания людям? То есть, если человеку прикажут поехать в Техас и рассказать свою историю, он не может быть больше никем другим?» «Я верю вам», — сказала она, — «и стараюсь понять». Ванда первой заметила Международную космическую станцию, ослепительно яркую звезду, несущуюся по небосводу. Чон До, увидев станцию, был потрясен точно так же, как тогда, когда капитан впервые показал ему ее над морем. «Вы ведь не хотите сбежать, да?» — спросила она. «Это вызвало бы немало проблем, поверьте. Хотя это можно сделать. Я не говорю, что это невозможно. Вы знаете, что тогда станет с доктором Соном и министром? Я никогда не смог бы так поступить с ними», — ответил Чон До. «Конечно», — сказала она. Далеко впереди на горизонте бушевала гроза. Вспышки молнии выхватывали очертания ближних горных цепей и высвечивали те, что скрывались далеко за ними. Один удар молнии осветил ночную сову, захваченную врасплох прямо в полете, когда она бесшумно охотилась среди высоких островерхих деревьев. «Вы чувствуете себя свободным?» — обернулась к нему Ванда, скидывая голову. «Вы знаете, что такое быть свободным? Как объяснить ей его страну? Как объяснить, что возможность покинуть ее пределы, отправляясь в Японское море, это и есть для него свобода? Или когда мальчишка он сбегал из плавильного цеха на часок, чтобы побегать с другими ребятами по кучам шлака, хотя везде стояла охрана, потому что везде была охрана. Это была для него самая настоящая свобода. Как объяснить, что вода, разбавленная жженым рисом, вкуснее любого техасского лимонада? «Здесь есть трудовые лагеря?» — поинтересовался он. «Нет», — ответила она. «Принудительные свадьбы, самокритика и выговоры, репродукторы, не замолкающие весь день». Она покачала головой. «Тогда вряд ли я когда-нибудь обрету здесь свободу», — вздохнул он. «Что это значит?» — спросила Ванда, будто сердясь на него. «Я все равно ничего не понимаю». «В моей стране», — сказал он, — «все так просто и ясно. Это самое понятное место на земле». Она перевела взгляд на безлюдную степь. «Ваш отец был туннельной крысой, да?» — спросил Чондо. «Мой дядя», — поправила она. «Значит, дядя, большинство людей и не задумываются, что значит быть живым. Но перед тем, как войти во вражеский туннель, ваш дядя наверняка думал только об этом. А когда ему удавалось выбраться наружу, думаю, он ощущал столько жизни, сколько мы с вами никогда не почувствуем. Он был самым живым человеком на свете. И до следующего туннеля ничто не могло причинить ему вред. Он был неуязвим. Спросите его, когда он чувствовал себя живым, здесь или там?» «Я понимаю, о чем вы», — произнесла Ванда. «Когда я была маленькой, он всегда так рассказывал истории про эти туннели, от которых волосы вставали дымом, будто это были мелочи. Но когда он сейчас приезжает к отцу в гости, то можно увидеть, войдя ночью на кухню за стаканом воды, как он стоит там, сна и ни в одном глазу, просто стоит, уставившись в раковину. Какая уж тут неуязвимость! Вряд ли он мечтает вернуться во Вьетнам, где чувствовал себя живым. Думаю, он мечтает о том, чтобы ему никогда не пришлось вновь увидеть это место. Подумайте, как это меняет вашу метафору свободы». Чондо взглянул на нее с выражением печального согласия. «Мне знакомо это состояние. То, что заставляет вашего дядю просыпаться среди ночи и отправляться на кухню». «Поверьте», — возразила она, — «вы ничего не знаете о моем дяде». «Согласен», — кивнул Чондо. Она снова взглянула на него с досадой. «Хорошо», — согласилась она, — «говорите. Я просто пытаюсь помочь вам понять его». «Говорите уже», — повторила она. «Когда туннель обваливается», — начал Чондо. «В тюремных шахтах?» «Точно», — сказал он. «Когда в шахте обваливался туннель, нам приходилось откапывать людей. Глаза у них всегда были сплющенные и засыпанные песком, а широко открытые рты забиты грязью. А вот на это смотреть невыносимо. На забитую землей глотку и торчащий коричневый язык. Больше всего мы боялись именно этого, закончить свою жизнь так, чтобы все стояли вокруг и пялились на ужас последнего мгновения, застывший на твоем лице. Когда ваш дядя стоит у раковины по ночам, это значит, что ему приснилось то, как он вдыхает грязь. Во сне только мрак. Ты задерживаешь дыхание еще и еще, а когда больше не можешь терпеть, когда вот-вот вдохнешь грязь и песок, вот тогда ты просыпаешься, жадно заглатывая воздух. Мне приходилось умываться после таких снов. Какое-то время я просто дышу, больше ничего не делаю, но иногда кажется, что воздуха никогда не хватит. Ванда внимательно посмотрела на него. «Я хочу вам дать кое-что, хорошо?» — сказала она, протягивая ему небольшой фотоаппарат на ладони. Он видел похожий в Японии. сфотографируйте меня. Просто наведите и нажмите кнопку». Он поднял фотоаппарат в темноте. На небольшом экране едва различались ее контуры. Сработала вспышка. Ванда засунула руку в карман и достала ярко-красный мобильный телефон. Когда она подняла его, снимок, который он только что сделал, отразился на его экране. «Их сделали для Ирака», — пояснила она. «Я даю их местным, тем, с кем удается подружиться. Когда они хотят мне что-то показать, то делают снимок. Картинка передается на спутник, а потом на мой телефон. В фотоаппарате нет памяти, так что он не хранит снимки. Никто никогда не узнает, что вы сняли и куда отправили». «Что я должен снимать?» «Все, что хотите, вам решать. Если вам когда-нибудь захочется что-то показать мне, что поможет мне понять вашу страну, просто нажмите на эту кнопку», — ответила она. Он огляделся, словно пытаясь найти то, что можно сфотографировать в этом темном мире. «Не пугайтесь», — сказала она, прижимаясь к нему. «Протяните руку и снимите нас». Он почувствовал ее плечо и руку на своей спине. Сделав снимок, он стал разглядывать его на экране. «Наверное, мне надо было улыбнуться», — спросил он, показывая ей снимок. Взглянув на фотографию, она рассмеялась. «Душевно. Да, вам не мешало бы расслабиться немного. Улыбка не повредит». «Душевно», — повторил он. «Этого слова я не знаю». «Ну, понимаете, оно означает близко, сердечно», — объяснила она. «Когда двое делятся всем друг с другом, когда между ними нет секретов». Он взглянул на снимок еще раз. «Душевно», — произнес он. Той ночью во сне Чондо слышал голос Босона. Будучи глухим, Босон говорил громче всех, а во сне было еще хуже. Он выкрикивал во тьме ночи нечленораздельные звуки. Чондо выделил ему койку в коридоре, где холод одурманивал большинство мальчишек. Сначала они стучали зубами, а потом повисала тишина. Но Босон во сне только громче стал говорить. Той ночью Чондо слышал, как тот хныкал и ныл, и во сне он начал понимать глухого мальчишку. Сбивчивые звуки формировались в слова, которые, хотя и не складывались вместе, все же подсказывали Чондо, что Босон пытался поведать ему правду о чем-то, величайшую и ужасающую истину. Но как только его слова стали обретать смысл, как только глухой мальчик нашел, наконец, себе слушателя, Чондо проснулся. Он открыл глаза и увидел возле себя морду собаки, которая прокралась к нему незаметно и улеглась на подушку. Чондо видел, как под веками у нее вращаются и дергаются глаза, когда она скулит и повизгивает от своих собственных кошмаров. Протянув руку, Чондо погладил ее, успокаивая, и скулеж прекратился. Натянув брюки и новую белую рубашку, Чондо босиком направился к комнате доктора Сона, где обнаружил лишь уложенный чемодан возле кровати. На кухне тоже никого не было, как и в гостиной. Чондо нашел его во дворе в беседке, сидящем за деревянным столом. Дул полуночный ветер. Облака проносились на фоне новой луны. Доктор Сон снова переоделся в костюм и галстук. «Ко мне приходила женщина из ЦРУ», — сказал Чондо. Доктор Сон не ответил. Он уставился на кострище, угли все еще теплились, и когда ветер подхватил свежий пепел, они вспыхнули. «Знаете, о чем она спросила?» «Чувствую ли я себя свободным?» На столе лежала ковбойская шляпа доктора Сона. Он придерживал ее рукой, чтобы не улетела. «И что ты ответил нашей отважной американке?» — поинтересовался он. «Правду?» — ответил Чондо. Доктор Сон кивнул. Его лицо с тяжелыми полуопущенными веками казалось одутловатым. «Удачно поговорили?» — спросил его Чондо. «Вы получили то, что хотели?» «Что бы это ни было». «Получил ли я то, что хотел?» — задумался доктор Сон. «У меня машина, водитель, квартира в Моранбоне». Примечание. Моранбон – один из районов Пхеньяна. Конец примечания. Моя жена, когда я получил ее, светилась любовью. Я видел белые ночи в Петербурге и гулял по запретному городу. Читал лекции в университете Ким Ир Сена. Я мчался на гидроцикле с великим руководителем по ледяному горному озеру и слышал, как 10 000 женщин пели хором на фестивале Ариран. И вот теперь я отведал техасское барбекю. От таких разговоров у Чондо мороз прошел по коже. «Вы хотите что-то сказать мне, доктор Сон?» — спросил он. Тот теребил шляпу. «Я пережил всех», — вздохнул он. «Своих коллег, друзей, их отправили в колонии, а на рудники, а некоторые просто погибли. Столько трудностей мы вынесли. Все эти проблемы и неприятности. Но я еще здесь, старый доктор Сон». Он поэтически потрепал Чондо по колену. «Неплохо для того, кто осиротел во время войны». Чондо все еще казалось, что он во сне, что ему говорят что-то важное на языке, который он почти научился понимать. Он взглянул на собаку, которая вышла вслед за ним, и теперь наблюдала издалека. Ветер ерошил собачью шерсть, словно меняя ее рисунок. «В эту минуту», — произнес доктор Сон, — «солнце высоко поднялось над Пхеньяном. Все же мы должны постараться немного поспать». Он встал, водрузил шляпу на голову и направился к дому своей торжественной походкой, добавив: «В фильмах про Техас это называют подремать». Утром обошлось без бурных прощаний. Пилар уложила в корзину маффины и фрукты в дорогу. И все собрались перед домом, где сенатор и Томми припарковали машины. Доктор Сон перевел прощальные пожелания министра, в которых он приглашал их всех посетить его в скором времени в Пхеньяне, особенно Пилар, которой будет нелегко покинуть рай для рабочих, если она вообще покинет его. Доктор Сон лишь поклонился всем на прощание. Чондо подошел к Ванде, на ней был спортивный топ, облегающий грудь и плечи. Распущенные впервые с их встречи волосы обрамляли ее лицо. «В добрый путь», — сказал он ей. «Так прощаются у вас в Техасе, да?» «Да», — улыбнулась она. «А вы знаете ответ?» «Пока снова не встретимся». Жена сенатора держала на руках щенка, поглаживая мягкие складки его кожи. Она задумчиво смотрела на Чондо долгим взглядом. «Спасибо, что обработали мою рану», — поблагодарил он ее. «Я дала клятву», — пояснила она, — «помогать всем, нуждающимся во врачебной помощи». «Я знаю, вы не поверили моему рассказу», — сказал он. «Я верю, что вы приехали из страны страданий», — произнесла она размеренным глубоким голосом, как тогда, когда говорила о Библии. «Еще я верю, что ваша жена хорошая женщина. Ей просто нужен друг. Но все говорят, что мне нельзя стать ей таким другом». Она поцеловала щенка и протянула его Чондо. «Это все, что я могу для нее сделать». «Проникновенно», — улыбнулся доктор Сон. «К сожалению, собаки незаконны в Пхеньяне». Женщина всунула щенка в руки Чондо. «Не слушайте его и его правила», — сказала она. «Подумайте о своей жене, найдите способ». Чондо принял собаку. «Катахула, пастушья собака», — пояснила она. «Поэтому, когда щенок сердится на хозяина, он кусает его за пятку, а когда хочет показать свою любовь, тоже кусает за пятку». «Мы опаздываем на самолет», — поторопил их доктор Сон. «Мы зовем его Пятнышком», — сказала жена сенатора. «Но вы можете дать ему любое имя». «Пятнышко?» «Да», — подтвердила она. «Видите, пятнышко у него на бедре. Похоже на клеймо». «Клеймо?» «Клеймо — это отметина, показывающая, что что-то навсегда принадлежит вам». «Как татуировка?» Она кивнула. «Как татуировка?» «Значит, пусть будет пятнышко». Министр направился было к Тандерберду, но сенатор остановил его. «Нет», — сказал сенатор, показывая на Чондо. «Он». Чондо взглянул на Ванду, которая пожала плечами. Томми стоял, скрестив руки на груди, и довольно улыбался. Чондо занял место рядом с водителем, сенатор сел за руль, их плечи почти соприкасались, и они медленно двинулись по дороге, посыпанной гравием. «Мы думали, болтун манипулирует тупицей», — сказал сенатор, покачав головой. «Оказывается, что вы тот, кто нам нужен. Вы никогда не угомонитесь, да? Контролируете его всеми этими «да» и «нет» в конце фраз? Думаете, мы такие тупые? Знаю, страна у вас отсталая, и вы вечно оправдываетесь тем, что вас могут бросить в лагерь. Но все это время притворяться никем? Зачем рассказывать эту абсурдную историю про акул? И вообще, чем занимается министр тюремных шахт?» Акцент сенатора усиливался, когда он говорил, и хотя Чондо разобрал не все слова, он прекрасно понял, о чем идет речь. «Я могу объяснить», — предложил Чондо. «О, конечно, я слушаю», — согласился сенатор. «Это верно», — начал Чондо. «Министр на самом деле не министр». «Кто же он?» «Шофер доктора Сона». Сенатор недоверчиво рассмеялся. «Господи Иисусе!» — произнес он. «Вы даже не задумываетесь над тем, честно это или нет. Не хотите, чтобы мы обыскивали ваши корабли? Желаете обсудить это? Мы садимся вместе за стол, предлагаем вам прекратить использовать рыболовные суда для перевозки ракет Тэпходон, фальшивой валюты, героина и так далее. И мы приходим к соглашению. А оказывается, я трачу время на лопухов, пока вы... что, присматриваетесь?» «Если бы вы беседовали со мной», — сказал Чондо, хотя сам не знал, что говорит. «Чего бы вы попросили?» «Чего бы я попросил?» — удивился сенатор. «Я так и не услышал того, что вы предлагаете. Нам нужно что-то надежное, что можно было бы повесить над камином, и ценное к тому же. Все должны знать, что это дорого обошлось вашему лидеру. За это вы дали бы нам то, чего мы хотим? Корабли? Конечно, мы могли бы закрыть на них глаза, но зачем? На каждом из них творится беспредел, и каждый напрашивается на неприятности. А вот игрушка великого руководителя, — присвистнул сенатор, — это совсем другое дело. А для того, чтобы вернуть ее, мы могли бы запросто помочиться на вишневое дерево премьер-министра Японии. «Но вы признаете, — допытывался Чондо, — что она принадлежит великому руководителю, а вы удерживаете его собственность?» «Переговоры окончены», — ответил сенатор. «Они прошли вчера и ни к чему не привели». Он снял ногу с педали газа. «Хотя нам с вами надо еще кое-что обсудить, командир», — сказал сенатор, сворачивая на обочину. «Это не связано с переговорами и с теми играми, которые вы ведете». Мустанг остановился рядом с ними. Высунувшись в окно, Ванда спросила: «У вас все в порядке, мальчики?» «Просто надо кое-что разъяснить», — успокоил ее сенатор. «Не ждите нас, мы догоним». Ванда хлопнул рукой по кузову «Мустанга», и Томми поехал дальше. Чондо успел взглянуть на доктора Сона на заднем сиденье, но не понял, что выражал его прищуренный взгляд – страх или предательство. «Вот что», – произнес сенатор, глядя прямо в глаза Чондо. «Ванда сказала, что на вашем счету ни одно преступление, а ваше дело запятнано кровью. Я пригласил вас в свой дом, вы спали в моей кровати». «Общались с моими близкими, вы убийца. Говорят, жизнь ничего не стоит там, откуда вы родом. Но все эти люди, которых вы видели, они очень много значат для меня. Я уже имел дело с убийцами, и в следующий раз буду иметь дело только с вами. Но такие дела не ведутся без предупреждения. Такие люди не ужинают с вашей женой, притворяясь кем-то другим». «Итак, командир Га, можете передать мои слова прямо великому руководителю, и я не изменю решение. Скажите ему, что такие вещи здесь не приветствуются. Скажите, мы не пощадим ни одно судно. Скажите ему, что он никогда больше не увидит свою драгоценную игрушку. Может попрощаться с ней навсегда». В самолете повсюду валялись обертки от фастфуда и пустые банки из-под пива Тикат. Два черных мотоцикла загородили проходы в первом классе, и почти на всех сиденьях лежали 9000 DVD, которые команда товарища Бука приобрела в Лос-Анджелесе. Сам товарищ Бук выглядел так, будто совсем не спал. Он обосновался в хвостовой части самолета, где его парни смотрели кино на лэптопах. Доктор Сон сидел один, задумавшись, и не пошевелился, пока они не улетели далеко от Техаса. «У тебя есть жена?» — спросил он Чондо, подойдя к нему. «Жена?» «Жена сенатора сказала, что собака для твоей жены. Это правда, что ты женат?» «Нет», — ответил Чондо. «Я соврал, чтобы объяснить, откуда у меня татуировка на груди». Доктор Сон кивнул. «А сенатор раскусил наш трюк с министром и решил, что может довериться только тебе. Поэтому ты поехал с ним». «Да», — сознался Чондо. «Хотя сенатор сказал, что это Ванда обо всем догадалась». «Ну, конечно», — согласился он. «И о чем же вы говорили?» «Он говорил, что не одобряет наших методов, что американцы и дальше будут проверять наши суда, и что мы никогда больше не увидим нашу драгоценную игрушку. Вот что я должен передать». «Кому?» «Великому руководителю». «Великому руководителю ты?» — поразился доктор Сон. «Почему он решил, что великий руководитель выслушает тебя?» «Откуда мне знать?» — ответил Чондо. «Наверное, подумал, что я кто-то другой». «Да-да, это эффективная тактика», — заметил доктор Сон. «Мы поощряем это». «Я ни в чем не виноват», — оправдывался Чондо. «Я даже не знаю, о какой игрушке он говорил». «Логично», — согласился доктор Сон дружески, пожимая плечо Чондо. «Думаю, теперь уже не важно. Ты знаешь, что такое радиация?» Чондо кивнул. «Японцы изобрели детектор радиационного фона, чтобы исследовать космос. Когда великий руководитель узнал об этом устройстве, он спросил у своих ученых, а можно ли такой прибор установить на самолете для поиска в залежей урана в наших городах. Ученые единогласно подтвердили такую возможность, и он отправил группу специалистов в обсерваторию Китами на Хоккайдо». «Они украли его?» – удивился Чондо. Доктор Сон сверкнул на него глазами. «Это штуковина размером с Мерседес», — объяснил он. «Мы отправили рыболовное судно, чтобы забрать его, и тут появились янки». Доктор Сон рассмеялся. «Может, та же команда, которая скормила тебя акулам?» Доктор Сон разбудил министра, и втроем они состряпали историю, чтобы сгладить свой провал. Он считал, что они должны сказать, будто переговоры шли вполне успешно, и уже приближались к заключению соглашения, но вмешалась высшая сила. Зазвонил телефон. Все решат, что звонил американский президент, и гнев Пхеньяна обрушится не на нас, а на этого надоедливого, раздражающего персонажа. Они вместе выстроили хронологию событий, отрепетировали ключевые моменты и повторили значимые фразы американцев. Телефон был коричневый, он стоял на высокой тумбочке. Он звонил трижды. Сенатор произнес лишь четыре слова. «Да, конечно, не беспокойтесь». Обратный путь занял, казалось, в два раза больше времени. Чондо поделился с щенком своим буррито, а потом собака спряталась где-то под сиденьями, и ее невозможно было отыскать. Стемнело, вдали показались красные и зеленые огоньки других самолетов. Когда жизнь в самолете замерла, и все заснули, кроме пилотов, куривших при свете своих приборов, к Чондо подсел товарищ Бук. «Вот твой DVD», — сказал он, — «лучший фильм на свете». «Спасибо», — поблагодарил Чондо, рассматривая обложку при слабом свете, а затем спросил, «а эта история о победе или неудаче?» Товарищ Бук пожал плечами. «Говорят о любви», — ответил он, — «но я не смотрю черно-белые фильмы». Потом он пристально посмотрел на Чондо. «Слушай, твоя поездка вовсе не была неудачей, если ты об этом думаешь». Он показал на темный салон, где спал доктор Сон с щенком на руках. «Не волнуйся о докторе Соне», — успокоил его товарищ Бук. «Он умеет выживать. Во время войны его усыновили американские танкисты. Он помогал солдатам читать дорожные знаки и общаться с гражданскими. Они давали ему консервы, и всю войну он провел в полной безопасности. под защитой орудийной башни. А тогда ему было всего 7 лет. «Ты этим рассказом хочешь успокоить меня или себя?» — усмехнулся Чондо. Товарищ Бук будто не слышал его. Он покачал головой и улыбнулся. «Ну и как, скажите на милость, мне стаскивать эти чертовы мотоциклы самолета?» В темноте они сели для дозаправки на необитаемый остров Кразнатов в 2000 километров до ближайшего материка, где базировалась советская станция техобслуживания противолодочных самолетов. Посадочных огней не было, так что пилоты сажали почти вслепую, а затем выравнивали самолет по сиреневым отсветам лунной дорожки. В ангаре, где хранились аккумуляторы насосов, они нашли банку из-под кофе. Товарищ Бук положил в нее пачку 100-долларовых банкнот, а затем помог пилотам с тяжелыми топливными шлангами ДЖЭТ-А1. Пока доктор Сон спал в самолете, Чондо с товарищем Буком курили на пронизывающем ветру. Его шрам блестел в лунном свете. Остров представлял собой лишь полоску земли в окружении скал, побелевших от птичьего помета. Всюду валялись разноцветные обломки пластмассы с выброшенными на берег рыбацкими сетями. И стояли 3 топливные цистерны. «Никто не может чувствовать себя в безопасности», — произнес товарищ Бук, от жизнерадостного понебратского тона которого не осталось и следа. За ними трещали и скрипели старые крылья ила, пока самолет заправляли топливом. «Но если бы я думал, что кому-то на нашем самолете грозит лагерь», — добавил он, оборачиваясь к Чондо, — «я бы сам расколол ему череп об эти камни». Пилоты убрали колодки и развернули самолет носом к ветру. Они запустили двигатели, но прежде чем подняться над темными, изменчивыми водами, они открыли днище и выплеснули все канализационные отходы самолета прямо на взлетную полосу. Китай пересекли в темноте, а на рассвете летели над железной дорогой, ведущей на юг от Шэньяна до самой столицы. Аэропорт был расположен на севере города, так что Чондо не удалось разглядеть легендарный Пхеньян с его стадионом 1 мая, мавзолеем Мансуда и огненно-красной башней Чучхе. Галстуки поправили, мусор убрали, и, наконец, товарищ Бук принес Чондо щенка, за которым его команда гонялась по всему самолету. Но Чондо не взял собаку. «Это подарок для Санмун», — объяснил он. — Передадите ей от меня. Чондо видел, что товарищ Бук усомнился, но не сказал ни слова и только кивнул в ответ. Шасси выпустили, и когда самолет подлетал, козы на взлетной полосе каким-то образом поняли, что пора убираться отсюда. Когда самолет сел, доктор Сон заметил ожидавшие их машины и обернулся в панике. — Забудьте все! — крикнул он министру и Чондо. «План нужно полностью изменить!» «В чем дело?» — спросил Чондо и посмотрел на министра, глаза которого наполнились ужасом. «Времени нет», — ответил доктор Сон. «Американцы и не собирались возвращать то, что украли у нас, поняли? Это новая история». Они столпились на бортовой кухне, крепко держась, поскольку пилоты налегли на тормоза. «Вот новая версия», — сказал доктор Сон. «Американцы намеренно унизили нас, заставив нас стричь газон и выпалывать сорняки, да?» «Точно», — согласился Чондо. «Нам пришлось есть во дворе голыми руками вместе с собаками». «Нас не встречал оркестр, не было красной дорожки, и они возили нас на старых развалюхах», — добавил министр. «Нам показали красивую обувь в магазине, но ничего не подарили», — вспомнил Чондо. «На ужин нас заставили надеть крестьянские рубахи». «Мне пришлось делить койку с собакой», — сказал министр. «Хорошо, хорошо», — остановил их доктор Сон. На лице его появилась отчаянная улыбка, а в глазах светилась готовность принять вызов. «Это понравится великому руководителю. Может, и спасемся?»